134. Для плотного состояния мир огненный невидим, за редким исключением. Но в тонком мире огненный явленный туман может быть очувствован. Конечно, приближаясь к нему, низшие существа ощущают огненное страдание, как перед недоступным. Сыны огненного тумана для этих низших существ как бы вооружены огненными лучами, что есть не что иное, как излучение конечности. Нужно, чтобы условное понятие тумана обратилось в стройное огненное мироздание, но для этого нужно преобразить сознание. Сколько потрясений нужно испытать, чтобы аспект бытия поднял сознание во всем бесстрашии? Нужно избавиться от страха перед туманом и честным мышлением и заработанным воображением продвигаться дальше чудовищ суеверия. 135. Мысли творчества и внушения совершенно различного порядка, хотя и относятся к огненным явлениям. Внушение есть насилование огня, тогда как мысли творчества — явление основного закона. Когда некоему Саабу мы говорили о наполнении его жилища нашей аурой, мы, конечно, имели в виду мысли творчества, но не внушение, которое охотно предоставляем мелким гипнотизерам. Мысли творчества гораздо сильнее всяких внушений. Прежде всего, внушение приходящее. Оно поражает ауру и создает карму, но мысли творчества напитывает ауру и не нарушает самодеятельность. Но, конечно, пространство, напитанное мысли творчеством, сосредоточивает мощь огненную. Одним из самых утонченных условий остается ненарушимость кармы. Дать, помочь и даже руководить и не нарушить личность — это трудная задача. Каждый оказывается перед решением ее. Мысли творчества, лишенное самости, дает решение этих лабиринтов. Доброта, сердечность и сотрудничество также помогут. Но туман, шатание — особенно плохой советчик. 136. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож не за поясом, но на кончике языка. Когда-то придется понять, что сказанное и помысленное неизгладимы. Каждый, помысливший во благо, может радоваться этому, но не наоборот. 137. Прибавьте латвийскому врачу. При наблюдениях над глазами одержимых нужно не упустить из виду, что признак усмотренный может быть подвижным. От приближения огненной энергии признак может как бы растворяться. Одержатель или может начать неистовствовать, или может отступить, унося за собой признак. Таким образом, наблюдение можно производить, не предпосылая огненной энергии, иначе действия превратятся в изгнание одержателя. Такое действие само по себе прекрасно, но за пределами окулиста. Такое же воздействие иногда наблюдается при накожных болезнях, которые под влиянием огненной энергии иногда видоизменяются и даже исчезают. Не забудем, что одержание иногда проявляется накожно или судорогами на лице. Но латвийский врач заслуживает похвалы, ибо усмотреть кристаллы коричневого газа нелегко.